Святая великомученица Варвара и святая мученица Иулиания. Святая великомученица Варвара родилась в Иллиополе Финикийском. Отличаясь необыкновенным умом и дивной красотою, она по желанию отца своего Диоскора жила вдали от родных и сверстниц, с одной наставницей и несколькими рабынями в башне, которую отец нарочно для нее построил. Башня эта стояла на высокой горе, с которой открывался прекрасный вид на далекое пространство. «Кто сотворил все это?» — спросила она у своей наставницы. «Наши боги», — отвечала та. Святая Варвара не удовлетворилась этим ответом. После долгого собственного размышления она пришла к мысли об едином Творце мира, и неизъяснимая радость наполнила ее душу. Свет благодати коснулся ее, через творение она познала Творца. С этой поры все помыслы святой Варвары были устремлены к тому, чтобы полнее познать истинное учение о Боге и Его святой воле. Страница 41. Между тем отец ее отправился на время в другую страну. Получив в отсутствие его большую свободу, святая Варвара имела случай встретиться с некоторыми из жен христианок, вступила с ними в беседу и от них узнала то, чего жаждала душа ее. С неизреченной радостью приняла она святое крещение. Но вот отец ее возвратился и узнал, что дочь его, так тщательно им укрываемая, приняла христианство. Страшен был гнев его. Он подверг ее жестоким истязаниям. Потом, видя, что угрозы и наказания его остаются бесполезными, еще более ожесточился и предал ее на мучение начальнику той страны по имени Мартиану. Мартиан сначала хотел подействовать на нее ласковым обращением, стал хвалить красоту ее и увещевал ее не уклоняться от древних отеческих обычаев и не раздражать отца непокорством. На это святая Варвара отвечала исповеданием и прославлением имени Христа, который был ей дороже всех благ и радостей мирских. Убедившись, что увещания бесполезны, Мартиан велел бить ее воловьими жилами. Долго мучили ее, но ничем не могли поколебать ее твердой веры. Томили ее в темнице, и это казалось напрасным. Тогда она присуждена была к смертной казни, и сам Диоскор отсек ей голову. В 306 году, по данным месяца слова Косолапова. Примечание. Мощи святой великомученицы Варвары почивали в городе Киеве, в Михайловском монастыре. Конец примечания. Твердость святой Варвары в исповедании веры так подействовала на одну христианку по имени Иулианию, что она решилась разделить с нею скорби, заключение, истязание на суде и мученическую смерть. Память их 4 декабря. При такой твердости в перенесении страданий, какую показывали святые мученики и мученицы, гонения со стороны язычников не только не уничтожили церкви, напротив, еще способствовали ее распространению. На место пострадавших являлись новые исповедники Христовы, случались обращения в самой притории, как скоро являлись туда святые исповедники. «Кровь мучеников есть семя христиан», — сказал один из церковных учителей. Гонения способствовали распространению христианства тем еще, что рассеивавшиеся по причине их христиане, куда ни приходили, всюду насаждались семена веры. Гонения держали верующих на страже веры и церкви в непрестанной бодрости, способствовали возбуждению духа веры и взаимной любви и очищению церкви от людей слабых и недостойных быть ее членами. Очищали золото от примесей. Примечание. Данные о святых мучениках и мученицах взяты полностью из истории христианской церкви протоиерея Петра Смирнова. Конец примечания. Страница 42.